В 1704 году знаменитый прибыльщик, изобретший гербовую бумагу, Алексей Александрович Курбатов, бывший дьяком оружейной палаты, открыл воровское фальшивое серебро в серебряном ряду. Продавец, видя беду, принес Курбатову 300 рублей денег да подьячим, 150, прося загладить его воровство. Курбатов принял деньги как доказательство преступления и начал разыскивать. Оказалось много виновных, и велено было сдать дело в Преображенский приказ к страшному королю Рамадановскому. Курбатов сильно обиделся и написал любопытное письмо государю. «Князь Федор Юрьевич Рамадановский прислал мне письмо, писанное ко мне от Федора Алексеевича, Головина, в котором твоим государевым повелением написано, чтоб дело в составе воровского серебра отдать мне в Преображенское, которое дело я отдаю. Точию, государь, зело скорблю сердцем моим, что труд мой всеусердный и верное того дела основания, вижду, изничтожается. И для чего от меня взято, о том мне не явлено. Слабость ли в том деле моя явилась или неверность? О начале того дела и о моих под подлогом взятках вернейшему твоему государеву рабу Александру Даниловичу Меньшикову явих и неоднократно. И впредь не точу о сём деле, но и во всех моих усердиях являть ему не пристану, понеже вижду истинно избран ти от Бога сосуд есть. Благоволи милостивно внятие. Почему невозможно сему делу быть в Преображенском? Яков Якимов явился в том же серебра воровстве, о котором сам князь Федор Юрьевич прислал стряпчего своего говорить, чтобы ему в том деле послабить. Дочь его, призвав меня в дом свой, о том же говорила. Кирилла Матюшкин, который у него живет, не имея никакого дела, много жды о тех же ворах стужал, чтобы мне являть слабость, и бедство знатно по той ненависти наведено бедным для того дела подьячим. Иван Суворов стужал многожды, едва не о первом воре просил, и что в том его не послушали, грозил на старого в том деле подьячего. Попадется де скоро к нам в Преображенское. Подьячий Петр Исаков также просил о ином. Мать Федора Алексеевича, Головина, присылала с грозами, спрашивая, по какому я указу в том разыскиваю, и от иных многих непрестанное было стужание. Однако ж я пребывал в той беде, немало их слушая. Ныне колодники об отсылке в Преображенское все возрадовались, из них некоторые бронили меня и говорили подьячему, что де вы взяли и исцовали ли в деле, а выторговали, и хвалились, говоря, лихо де нам было здесь, а в Преображенском, где нам будет скорая свобода, дьяки де и подьячие, и там нам друзья. Хотя князь Федор Юрьевич неправды сделать и не похочет, но через доношения и заступы учинят желатели неправды по своей воле. Ей всемилостивейший государь, один без всякого порока пред тобою вернейший твой при тебе раб Александр Данилович, прочие же все не без причины. Князь Рамадановский, в свою очередь, обвинил Курбатова и подьячих оружейной палаты во взятках. Курбатов объяснил, что принял взятку нарочно, для доказательства вины принесшего, и представил список подарком, который получил за дела вершенные, ибо такие подарки не считались тогда противозаконными. Знаменитый прибыльщик зоркими глазами смотрел всюду, как бы учинить прибыток к казне великого государя. Летом 1704 года купец гостиной сотни Немчинов донес ему следующее. Торговые люди, подают сказки о торгах и пожитках своих в монастырский приказ. И многие пишут неправду, например, Шустовы Матвей да Федор Семеновы, которые пишут сказки своей, будто у них всяких пожитков только тысячи на две или на три, и разорены все, конечно. А у них, знает он, пожитков дедов их умерших в селе Дединове близ 40 тысяч золотых червонных, да несколько десятков тысяч рублей денег. А они, Шустовы, люди непостоянные, имея такое богатство, о нем не брегут, и пьянством своим истощают, а не умножают, и если их не обуздать, то и до конца такое великое богатство истребят. И потому пусть великий государь укажет из палаты оружейной послать к ним, Немчиновым, подьячего верного, да 20 или 30 человек солдат, и он те золотые и деньги вынет. Курбатов дал знать об этом Меньшикову, и по его письму послал подьячего Хрипунова с солдатами и Немчиновым в Дединово. Хрипунов вынул у Шустовых в нежилых палатах коробку, заделанную меж полов и сводов. В ней оказалось червонных весом 4 пуда 6 фунтов, да китайского золота в коробках и кусках 7 фунтов 13 золотников, да в гнилых кульках и мешках старых денег 14 пуд 8 фунтов, да под тем же полом старых денег 52 пуда 27 фунтов, да 39 пуд 6 фунтов. Самих Шустовых привезли в Москву, и в монастырском приказе перед боярином Мусиным Пушкиным они сказали: слышали они от деда своего Василия, что положил он в казенную палату, что на их дворе в селе Дединове, денег с 30 тысяч рублей, да золотых 17 ли тысяч или 27, а сколько подлинно денег и золотых в той палате было, того они точно сказать не умеют, потому что они остались после дедов и отца своего в малых летах. А денег тех и золотых в той палате сами они не видали, а запечатана она была печатью деда их Василия. Но Хрипунов не удовольствовался только теми деньгами, счета которым сами Шустовы не знали или притворяли, что не знали. Он побрал и в жилых палатах, в сундуках жены Шустова деньги, серебряную посуду, все это отослано в оружейную палату и явлено боярину Головину.